Глава 21. Чем ближе мы подплывали к шахте, тем меньше мне хотелось в нее заходить. На иррациональном уровне оттуда вроде как смердело. Липкая взвесь затхлого страха, боли и страданий в каком-то смысле оседала на одежде. Так бывает летом, когда вдалеке проедет поливальная машина, а на тебя опустятся мельчайшие частички воды. Хотя это, особенно если жарко, бывает скорее приятно. А мне сейчас хотелось только плотнее укутаться в прокисший ватник и стряхивать эту мерзость с лица и головы. Разбираться, что это? Веками концентрируемая алчность золотой лихорадки или разбитые в прах людские мечты и надежды? Не хотелось. Черная барыня, наоборот, расцвела, словно рыба, которую выбросили в воду. Что-то бубнило под нос, периодически погружаясь в воспоминания. Богатая шахта была. 200 лет уже пустует. А столько силы осталось. Барыня запрокинула голову и глубоко вздохнула. «Чувствуешь разрывы?» «Нет, только осадок мерзости», — сплюнул я, пытаясь отделаться от ощущения, что все мои чакры забиваются негативом так, что никакой гуру йоги меня не очистит. «Что же, может быть, ты не так уж и силен», — разочарованно вздохнула барыня. «Я свечку не держала, но до сих пор многие шепчутся, что у Львовых секретов по шкафам побольше, чем золото в этом озере. Очень быстро они тогда поднялись». Самую богатую шахту получили, и меньше чем за год смогли купить уже не только молчание недовольных, но и расположение императора. Нас ждет веселая прогулка. Я чувствую как минимум 5 разрывов. На берегу нас встречали несколько бойцов из отряда барыни. Оглядывались на вход в скале, видать, побаивались. Но ни слова не говоря, ловили концы лодок и вытаскивали их на берег. Я посмотрел на шахту. Вблизи она все еще была похожа на череп. Но уже не так пугало. Наваждение спало, сменилось общим тревожным фоном. Вдобавок я отчетливо расслышал далекие подвывания, идущие будто из-под земли. Желтые зубы черепа превратились в подгнившую бревенчатую стену с треснутыми воротами. Горящие огнем пустые глазницы оказались толстыми походными жаровнями из арсенала барыни. А белым костяным лбом на самом деле была старая, выцветшая от воды и ветра вывеска с полустертыми буквами и гербом в форме морды льва. «Все готово?» – спросила барыня, спрыгивая на землю. «Да, госпожа». Опустив голову, тихо ответил один из подручных. «По моей базе данных, проходящей как злобная картошка фри. Но с картошкой патлы настолько немытые, что скоро на дреды уже станут похожи. И такой злой засранец, что даже остальные его боятся. На входе группа оборванцев ютилась, забулдыги какие-то. И еще 3 первых зала зачистили с мелкими деймосами. Свидетелей нет». Я выбрался на берег. Проследил натоптанные и кровавые следы. От разбросанного ручного инструмента совсем простого – сито, лопата, ведра – до темного, уже припорошенного снегом, горбатого тела в дырявом ватнике. Оглянулся по сторонам. Беги куда хочешь. Хочешь вдоль берега, хочешь в гору, хочешь к засыпанной снегом дороге, перекрытой упавшим засохшим деревом. Вариантов много, только ведь догонит. Будто прочитав мои мысли, барыня щелкнула пальцами, и мужик-картошка закрепил на моих ногах кандалы. Кожаные браслеты обвили лодыжки. Между ними натянулась черная стальная нить. Идти можно, но бежать не получится. Для демонстрации барыня развела руки в стороны, и нить растянулась, упав в снег. Женщина хлопнула в ладоши, и нить, вжикнув, как лебедка с механизмом, втянулась в браслеты, сомкнув мои ноги и свалив меня на землю. «Да, да», — проворчал я и неуклюже встал, глядя, как стечу заковывают подобным образом. «Знаем не делать глупостей». «Умничка!» Барыня взяла из лодки фонарь и протянула мне. «Держи повыше. И не мешайтесь. Вытянувшись в цепь, мы пошли к шахте. Впереди вооруженные мужики, потом барыня, и за ней монашки, окружившие нас со стечей. Я задержался у ворот, разглядывая сваленную в углу кучку тел местных сквотеров. Заинтересовала кобура, край которой выступал из-под дырявой фуфайки и рукоятка ножа, торчащая из-за голенища сапога. Попробовал вильнуть в ту сторону, но меня толкнула монашка. Я врезался в ворота, отчего те протяжно заскрипели. Потом огрызнулся на монашку, пытаясь втянуть в разговор и отвлечь, причем не только ее, но и замыкающую. И все для того, чтобы дать стече шанс. Получилось или нет, я не увидел. Меня просто втолкнули внутрь, стегнув по спине черной дымной лентой, по ощущению сравнимой с электрокнутом. Спину выгнуло дугой, запахло паленым ватником. Из глаз брызнули искры, а потом все потемнело. Когда я проморгался, то сначала не понял, что вижу. Никогда не был внутри золотых шахт, но в любом случае представлял себе все иначе. Никакой горной породы над головой, ни столбов, ни всего того, что было в Исаевском карьере. Только рельсы со старыми вагонетками хоть как-то намекали, что здесь что-то вытаскивают из недр. В остальном обычный подвал. Нет, не обычный, а скорее подвал дорогого дома или крупной библиотеки. Дощатый пол, ровные кирпичные стены, такой же потолок. Если бы не тряпки и мусор от сквотеров, устроивших здесь ночлежку, я бы сказал, что строили на века. Зал большой, можно 4 буханки припарковать. На полу следы от мебели, которая стояла здесь веками, а теперь черными щепками валяется возле самодельной печки бедолаг, ночевавших здесь. На стене тоже несколько светлых пятен и еще 2 доски или информационных стенда. От одной осталась только рама, на второй еще можно что-то прочитать. Но поразило меня не это, а тот факт, что перед стендом стояли 2 призрака. Светлые фобосы будто разыгрывали сценку, как бригадир что-то втирает испуганному рабочему. Одежда старого покроя. Для меня и так все в этом мире было старого покроя, но эти совсем из моды вышли. Работяга вообще был в лаптях и перемотанных бечевкой портянках. По классике мужик мялся, сжимая в руках шапку, показывая куда-то вглубь шахты, трясся и наотрез отказывался туда идти. Бригадир пыхтел, тыкал в стену на воображаемую мне карту, пытаясь успокоить рабочего. Рядом с ними появился 3-й призрак, крупнее и выше, явно из охраны. Я успел заметить фрагмент, похожий на львиную гриву на его кирасе, но дальше все расплылось и исчезло в туманной дымке, когда ничего не видящие мужики вместе с барыней, не останавливаясь, прошли сквозь фобосов. Комната сузилась до 2-метрового коридора, который метров через 20 уперся в железную решетку с открытой дверкой. Над потолком в свете наших фонарей блестела медная круглая табличка с мордой оскаленного льва. Сразу за решеткой справа и слева показались проемы в боковые помещения. Картошка Фри отчитался, что там все зачищено, и барыня прошла мимо. А я заглянул. Справа были ржавые стойки под винтовки, и ряд не то копий, не то алебард, значит, оружейная или комната охраны. Слева я высветил край стола и тумбу, заваленную кастрюлями, видать, столовая. Цепочка остановилась. Мужики защелкали затворами. Монашка передо мной вышла вперед и стала разжигать кадило. Я просканировал пространство и почувствовал разрыв. Слабенький, по ощущениям, как мой первый в Авдеевке. Послышалось рычание, а потом бодрый цокот когтей по каменным стенам. Я крепче сжал факел, чувствуя себя не просто голым без оружия, а голым с транспарантом, где на одной стороне было написано «Ненавижу деймосов», а на другой – «Бесплатные обнимашки». И если раньше я ощущал себя Индианой Джонсом, когда он в плену идет Грааль искать, то сейчас я резко стал Брюсом Уиллисом из того самого фрагмента в 3-й части «Крепкого орешка», где он в белых носках с плакатом афроамериканцев ненавидит в их районе. Эхо волной несло рычание на нас, усиливая громкость и создавая эффект объемного звучания. Я сделал шаг в сторону, не пытаясь скрыться, все равно некуда. Это был хитрый план – встать так, чтобы первый съели монашку. Впереди что-то взорвалось. Цокот по камням сменился гулкими ударами по деревянному полу. Треснули доски, а потом раздался выстрел. Как по команде отстрелялись все мужики и отступили назад, пропуская барышню с кадилом. Я тянулся, стараясь разглядеть, что происходит. Но спины людей, высокий капюшон барыни и дымное облако после залпа сводили все мои попытки на нет. Под потолком мелькнул черный силуэт, и пол еще раз жалобно скрипнул. Раздался второй залп. И стрелявшие прыснули в стороны, вжимаясь в стены. Барыня совершенно невозмутимо опустилась на корточки и начала что-то чертить на полу. Мне наконец-то открылся нормальный вид на коридор, в центре которого стояла монашка с худым вытянутым лицом и большим горбатым носом. Кодовое имя в моей картотеке смертников – Бешеная Вобла, та самая, что убила рыбака на озере. Помню, как-то на Арбате по ночам выступали огнеглоты, или как их там? Парни и девушки, которые устраивают фаер-шоу и крутят-вертят огненные шары, вроде теннисный мячик на цепочке, облитый бензином. Я могу ошибаться в технологии, но выглядит это всегда завораживающе. А сейчас одна из них давала мастер-класс, раскручивая свое кадило и выдавая скоростную серию трудноразличимых для глаз акробатических движений. Раскрученная жаровня слилась в темно-красный дымный круг, который ни разу не распался, только менял траекторию движения. одновременно выпуская черные сгустки в разные стороны. Это кадило и само стало оружием. Девушка, как какая-то чертова ниндзя, вертела им то над головой, то как ласса, отпуская и подтягивая цепочку, направляя в сторону черных угловатых тел, выпрыгивающих в освещенную область. Таких демосов я раньше не видел. Четыре конечности, тупое квадратное тело без головы, только черный провал на том месте, где должна быть морда. Почему-то вспомнились роботы-собаки Boston Dynamics, которых вечно пинают на демонстрационных видео. Двигались деймосы, хоть и быстро, но неуклюже. Никакой грации или гибкости. Будто сделаны из гладких длинных кусков камня толщиной с брусчатку, которые пол Москвы замостили. Пули их не брали. Чиркали, выбивали какие-то крошки, но даже не сбивали траекторию. А вот раскрученная жаровня, как приличная гиря на цепи, крушила длинные тела, разламывала пополам, а потом вбивала в жалобно скрипящий пол. Бешеные воблы раскидала почти с десяток каменных тварей, и когда поток прыгающих на нее схлынул, пошла вперед, провожаемая фонарями в руках стрелков. Я тоже светил, только не вверх, а под ноги. Сначала пытался понять, что там начертила барыня. Рисунок мелом по символам отдаленно напоминал пентаграмму, но почему-то квадратную. Он выглядел нерабочим, будто незавершенным, но я все равно вжался в стену, почувствовав шершавый камень спиной. Потом вилять пришлось еще больше. Я обходил обломки брусчатки, чувствовал марево умирающих деймосов и сглатывал слюну от разлившейся вокруг энергии. Чистая энергия выглядела соблазнительно. Только дурку скорее заработаю, если попробую себе прихватить. Я матюгнулся на барыню, что отобрала у нас огневики, а теперь вот так просто это все здесь бросает. Метров через 10 в небольшой нише обнаружился разлом. Радужные края трепыхались, как волны, накатывая на породу и с шипением отступая назад. В одном месте по камням побежала тень. Некоторые из них почернели, начали вибрировать и выдавливаться из кладки. Упали на землю и, как засохшие червяки, не виляя, стали стягиваться вместе, образуя новое тело деймоса. Но собраться полностью каменная тварь не успела. Подошла барыня, впечатала сапог в пол, раскидывая камни в разные стороны. Что-то прошептало и сдуло с руки мел, оставшийся после создания рисунка. Большая часть полетела прямо в разрыв, но немного попала и на деймоса, так что и тот, и другой начали дымиться. Меловая пыль равномерной сеткой налипла на полотно разрыва, заискрилась и вспыхнула. Язычки пламени стали расти и разбегаться во все стороны, охватывая всю площадь разрыва. Хрень какая-то. Эффект, как от огневика. Только пламя отдают в черный цвет с алыми всполохами. Народ вокруг радостно загудел и разошелся по стенкам. Моя сопровождающая, кодовое имя Водоглазка, та, что, закатив глаза, поливала скалопендрами подгорное, толкнула меня и шикнула, чтобы не двигался. В стороне, откуда мы пришли, раздалось шипение. Белый квадрат, нарисованный барыней, стал дымиться и сформировал нечто похожее на разрыв. Он выглядел точной копией того, что мы жгли в данный момент, только был белого цвета. Как только копия была готова, она полетела в нашу сторону. Овал не касался земли, парил в воздухе, на мгновение зависая над трупами деймосов. Как только он достигал камней, те вспыхивали, как от огневика, запуская процесс изгнания. Догорающий разрыв, вместо того, чтобы осыпаться горкой пепла, тоже сдвинулся с места и, как намагниченный, полетел к своей копии. Оба силуэта активировали изгнание, втягивали в себя выброс энергии и двигались к барыне, стоявшей между ними. Я поморщился, глядя в безумные, полные вожделения глаза черной женщины и тот энергетический оргазм, который она словила, трепеща всем телом, когда разрывы схлопнулись прямо на ней. Она разом впитала всю энергию, а рядом со мной кто-то завистливо вздохнул. И не один. «Фу, такой быть!» — подумал я. «Вот уж действительно, на зависимых лучше со стороны посмотреть, чтобы лишний раз отбить охоту переходить черту». Потом началась раздача плюшек. Барыня поделилась энергией с командой. Довольно большой кусок получила бешеная вобла. По чуть-чуть перепало мужикам. А нашим надсмотрщицам не дали ничего. Может, потому что не участвовали в резне? Или, точнее, в каменоломне? Резня началась позже. По-другому я не мог это назвать. Там, где несколько охотников или, например, наш ЧОП потратил бы почти все свои патроны, весь запас банши и всех моих заряженных фобосов, отряд барыни прошел играючи. Два следующих разрыва они сокрушили, даже не останавливаясь. Приспешники, соревнуясь между собой за благосклонность госпожи, из кожи вон лезли, демонстрируя свои навыки. Деймосы, темные фобосы и светлые туда же. Все, что попадало в зону зрения отряда, сносилось под ноль, под горячую руку. Барыня собирала сливки и награждала отличившихся. Одного только мужика потеряли. Какая-то тварь, похожая на скорпиона, свалилась за спиной первого отряда и, пока оседающая пыль мешала избежать огня по своим, успела подранить картошку фри, перебив его шипом на хвосте. Лечить его не стали, сожгли вместе с остальными. И, может, конечно, пыль попала мне в глаза, но я отчетливо видел, как и его тело отдало энергию во время изгнания. Пока отряд барыни практически напролом шел вперед, четко выбирая развилки и обходя помещения, где непосредственно добывали золото. Я только и успевал, что пополнять свою базу данных, отмечая навыки и способности, которые представляли наибольшую опасность, а еще смотрел на фобусов. Светлые попадались все чаще, как картинки-вставки из черно-белых фильмов. В глубине одного коридора, куда мы не пошли, два призрака толкали вагонетку. В большой мастерской, заставленной старыми пыльными агрегатами, в углу, как заведенный, умирал охотник с львиным гербом на груди. Я 5 раз посмотрел его проявление, пока у нас был небольшой привал. На большом перекрестке, где встречалось сразу несколько железнодорожных путей, я увидел группу работяг-призраков, которые управляли странным существом, похожим сразу и на скорпиона, только без хвоста, и на богомола, только ниже и толще. Короткий, толстый скорпион без хвоста и с 2 когтями вместо клешней орудовал ими на манер кирки, разрушая призрачную горную породу. Было видно, что работники, которые сопровождали существо, его побаиваются. Когда мы только вошли в помещение, я увидел только концовку призрачного шоу. Но потом, на другом конце зала, увидел и начало. Они появились прямо из стены, вышли и замерли, придерживая зверя, пока самый старший из группы что-то делал пальцами, будто давит на какой-то рычаг в стене. Я посветил фонарем, высматривая какие-нибудь щели или выступы в гладкой кирпичной стене, а потом подключил внутреннее зрение. За стеной что-то было, как минимум пустота, а как максимум отголоски силы фобосов. Я тоже чувствую. Неожиданно над моим ухом раздался голос барыни. «Сможешь открыть?»